Глава 20. «Ну все, мам, пока!» — машет рукой сын. Я хочу его поцеловать, но знаю, что при друзьях он ни за что не позволит мне это сделать. И тут Максим совершает то, чего я никак не ожидаю. Резко подается ко мне и обнимает. Крепко-крепко. А потом также внезапно отстраняется и еще раз машет на прощание. «Я приеду после занятий!» — кричу ему. «Ты забыла! Сегодня мама Славки нас везет на тренировку!» — хмурится он. «Точно!» — смущенно улыбаюсь я, вспоминая, что по понедельникам и средам мальчишек возит Инна. «Тогда увидимся после тренировки!» «Ага!» — кивает он и устремляется в школу. Провожаю сына взглядом и сажусь в машину, мысленно подготавливаясь встретиться со всеми трудностями этого дня лицом к лицу. Проверяю смартфон и вижу несколько пропущенных звонков. 5 непринятых от Демида, 3 от свекрови, несколько рабочих номеров, среди которых затесались неизвестные, и несколько от Эльдара. При мыслях о Валееве к щекам приливает кровь. До сих пор стыдно перед ним за ту пьяную ночь. Как дальше сотрудничать с ним, не имею ни малейшего представления. Нужно будет потом объясниться с ним и тоже расставить все точки. Не нужны мне сейчас никакие отношения. Хватит, наелась досыта. Самое главное — получить развод с наименьшими потерями для моих нервных клеток, но с максимальными разрушениями для Демида. Всю ночь я не спала. Так и думала над тем, как этой сволочи совести хватило втянуть в эту грязь ребенка. Целых 2 месяца мой сын носил на себе этот тяжкий груз, а его папаше Кобелю было плевать, как ребенок чувствует себя в таких условиях. Кидался в него деньгами и гаджетами, думая, что все тип-топ, и для Макса в удовольствие покрывать его. Фу! До сих пор трясет от этого открытия. Даже сильнее, чем от его неверности. Сволочь! Внезапно смартфон в руках начинает вибрировать. И я от неожиданности, даже не прочитав имя абонента, принимаю вызов. «Слушаю!» — гавкаю в трубку, потому что иначе этот звук сложно назвать. «Доброе утро, богиня!» — льется из динамика низкий, немного грубоватый голос Эльдара. И я ловлю себя на том, что мои плечи осыпают мурашками, потому что следом за звуком его голоса воспоминания подкидывают его нежные прикосновения и обнаженную фигуру. «Здравствуй, Эльдар. Стараюсь говорить холодно, не давая никаких намеков. Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он ласково. И та броня, что я снова надела, от его участия становится какой-то гибкой, словно пластилин. И меня это пугает. «Настрой боевой, если ты об этом». «Нет, Настенька». Он снова называет меня этим именем, и в животе все стягивается в узел. «Ну, не Настенька я». И даже не Стася, а обманутая и отвергнутая Анастасия Владимировна. Я о твоем состоянии. Ты на звонки не отвечаешь, и сообщения висят непрочитанными. Заставила ты меня понервничать. Видел, как Лебедев прыгнул к тебе в такси. Ах, это... Из меня внезапно будто выходит весь воздух. Я тру пальцами переносицу, чувствую, как стремительно начинает болеть голова. Демида я вышвырнула по дороге, а в остальном терпимо. С сыном вчера фильм смотрели. Посвящать его в подробности очередной порции лжи Лебедева я не стану. Мы друг другу никто, чтобы делиться подобными деталями. «Интересный?» — внезапно спрашивает он. «Что?» — не сразу понимаю, о чем он. «Фильм интересный?» «Ах, да. One Piece. Сериал по аниме. Сын в восторге». «Здорово. Слышу, как он улыбается, и непроизвольно представляю, как при этом светятся чайного цвета радужки. Он замолкает, видимо, подбирая наиболее подходящие слова. И я ничего не говорю, потому что считаю, что все это надо прекращать. Ильдар, прости, но мне нужно ехать». «Конечно, моя богиня. Я просто хотел удостовериться, что ты в порядке, и напомнить о встрече у адвоката. В 2. «Спасибо, Ильдар». И все же, как бы сильно я ни сопротивлялась, его забота трогает какие-то струны внутри меня, отчего по венам растекается тепло, И я даже чувствую себя хрупкой девушкой, за которую есть кому заступиться. Увидимся. Сбрасываю вызов и несколько мгновений собираюсь с мыслями, отгоняя ненужные эмоции. Сейчас мне нужно избавиться от Демида любыми способами. Но просто развод меня больше не интересует. За то, что он сотворил с нашим сыном, я проведу его через все круги ада. Он на коленях будет ползать, чтобы я его пощадила. И для этого до начала рабочего дня я должна встретиться с человеком, который уже непроизвольно стал моим сообщником в компании против мужа. Теперь ей не остается ничего иного, как играть на моей стороне. Ищу в списке контактов нужный номер и жду, когда мне наконец-то ответят. «Алло?» — осторожно произносит девичий голосок. «Здравствуй, Алена!» — говорю бодро. «Анастасия Владимировна?» — испуганно проговаривает она, зная, что мой звонок не сулит ей ничего хорошего. «Она самая!» Отчего-то чувствую наслаждение, пользуясь своим положением, ибо нечего прикрывать изменников. И я надеюсь, что она никогда не прочувствует на себе, каково это, когда тебя так бессовестно обманывают и жестоко предают. «Что-то случилось?» — взволнованно спрашивает. «Да, Алёнушка, случилось. Я еду за тобой, нужно обсудить важное дело». «Но я еще не завтракала». «Ничего страшного, заскочим куда-нибудь по дороге». «Мне нельзя опаздывать». «Не беспокойся, я ни за что не допущу, чтобы ты пришла позже положенного». Отвечаю довольно, мысленно планируя дальнейшие шаги. Когда я начну, у Лебедева не то что сил не останется на половые приключения. Он даже подумать не посмеет о чем-то, кроме спасения своей задницы. А после ни одна из Карин и Альбин даже не посмотрит в его сторону, потому что ни один приличный человек не подаст ему даже руки.